Озадаченный Сергей смотрел на молчаливо жующих людей, пытаясь понять, во что они играют. Но размышления его были прерваны появлением новых персонажей. Первой на веранду вышла молодая женщина, одетая так же, как и предыдущая. Черное платье, белый капор на голове. Бабкин не успел разглядеть ее лица. Так быстро она прошла и остановилась там, где он не мог ее видеть. Он услышал лишь негромкий нежный голос. «Доброе утро, Клара Ивановна». «Доброе-доброе», — ворчливо проговорила та, отпивая чай. «Вы опоздали, милочка моя». «И вы». Она обернулась к мужчине, топчущемуся на крыльце, и на него уставился обвиняющий палец. «Вы тоже». «Извиняюсь», — хмуро буркнул он, делая шаг к столу. «Что?» От громкого возмущенного выкрика Сергей вздрогнул, а из соседнего куста вылетела перепуганная Печушка. «Что вы себе позволяете?» — вознегодовала женщина в зеленом платье. «Вы невоспитанный, необразованный! Извиняюсь! Да вы помните, с кем вы разговариваете?» «Прошу извинить, Клара Ивановна». Слова мужчины прозвучали тихо, но их услышали все. Голос был заискивающий. «Вы же знаете, Клара Ивановна, университетов мы не кончали», продолжал мужчина тем же голосом, без намека на издевку. «Манерам хорошим не обучены». «Олег, перестань!» Вдруг звонко сказала женщина, которую Сергей не видел. «А ты не командуй!» Отдернула ее хозяйка. Раскомандовалась. «Ведь правда, Лиль», задушевно сказал мужчина. «Клара Ивановна с нами бьется необразованными, а мы ее огорчаем. Извините нас, Клара Ивановна». «Хорошо», — недовольным тоном сказала та. «Разрешаю вам сесть за стол». Зазвякали ложечки в фарфоровых чашках, задребезжали блюдца. Бабкин подождал еще, прислушиваясь и не сводя глаз с крыльца, но больше из дверей никто не вышел. Похоже, обитатели дома завтракали в полном составе. Закончив трапезу, они чинно поблагодарили Клару Ивановну, и женщины в чепцах убрали посуду, а мужчины помогали им. Как Бабкин ни старался, он снова не смог разглядеть лицо второй женщины. Слишком быстро она перемещалась между верандой и домом. Когда с уборкой было покончено, Клара Ивановна церемонным жестом разрешила другим участникам чаепития удалиться. Бабкин почти перестал удивляться, но реверанс, в котором присели две женщины, и поклон мужчин, заставили его вскинуть брови. Четверо ушли в дом, а женщина в зеленом платье осталась стоять на веранде, любуясь озером. Но стоило утреннему прохладному ветру погнать по воде рябь, и она последовала примеру своих помощников, зябко кутаясь на ходу в тонкую шаль с длинными серебристыми нитями на концах. Дверь, скрипнув, закрылась, и все затихло. Бабкин выбрался из малинника, оцарапался о колючую ветку и в качестве компенсации за перенесенные страдания снял с куста несколько красных ягод. Обошел дом по широкой дуге и спустился к берегу озера, размышляя над сценой, свидетелем которой стал. Игры? Любительская постановка? Для постановки поведение всех участников выглядело слишком естественно. А для игры им слишком мало нравилось происходящее. Во всяком случае, троим из них. Бабкин был уверен, что женщина по имени Клара Ивановна получала удовольствие от того, что происходило на веранде. Но по голосам остальных, за исключением разве что черноволосого крепыша, он мог сказать со всей уверенностью, им это не нравилось. Сергей так задумался над загадочной сценой, что даже не заметил лодку, бесшумно подошедшую к берегу. Он встрепенулся лишь тогда, когда из лодки его окликнули. «Утречко доброе вам!» — сказал скрипучий насмешливый голос. «Погодка сегодня балует, а?» Сергей живо обернулся и мысленно обругал себя за то, что его так легко застали врасплох. Лодка ударилась днищем о песок, рыбак в капюшоне выпрыгнул из нее, подняв кучу брызг, и с трудом потащил за собой. Как только нос лодки оказался на суше, Бабкин присоединился к нему и, не слушая благодарности, в три сильных рывка вытащил утлую посудину на берег. «Погода неплохая», — согласился он, выпрямляясь. «Как улов?» Рыбак откинул капюшон, усмехнулся. «Так себе. Но разве ж улов — это главное? Для нас, городских страдальцев, просто посидеть, посмотреть на восход — уже благодать». Под капюшоном обнаружился моложавый старичок с лукавым лицом, похожий на гнома. Сходство придавали седые усы и бородка. Бабкин подумал, что для любования восходом не обязательно забираться в лодку, но благоразумно не стал спорить и кивнул, показывая, что и ему, городскому страдальцу, не чужды такие чувства. «А рыба здесь водится, водится», — наставительно продолжал рыбак. «Только нужно наживку правильную подобрать. Мучнистого червя они не особо уважают, и хлеб не всякие возьмут. Но если капнуть анисового масла, то дело пойдет веселее». И, не сделав ни малейшей паузы, без перехода добавил: «А вы, значит, заинтересовались семейством Гейдманов? Занимательные они люди, ничего не скажешь». Он уставился на Сергея с откровенным любопытством. Отпираться было бессмысленно, и Бабкин, вспомнив правила Илюшина, не зная, что говорить, говори правду, смущенно сказал: «Подошел разглядеть дом, а там такое представление началось». Старичок замахал руками: «Голубчик, мне вы можете не рассказывать об этом. Знаю, прекрасно знаю, да все знают. Вы ведь впервые у нас, правда?» «У нас», — отметил про себя Сергей и кивнул. «Ну вот», — будто бы обрадовался рыбак. «Конечно, непривычно. Эх, что же это я? И не представился». Он церемонно наклонил голову и протянул руку. «Леонид Сергеевич. Можно просто Леонид. Местный врачеватель. Эскулап, так сказать». «Сергей». Бабкин пожал узкую сухую ладонь, изучая нового знакомца. Пожалуй, ему было меньше лет, чем казалось на первый взгляд. «Не старше 55, определил Сергей. «Не такой уж он и старичок». «Невероятно, конечно, что такое могло произойти. Никто не ожидал. Никто. И я не ожидал. Хотя мог бы предположить, зная Карла. А ведь вот оно как все обернулось». Доктор покачал головой, глядя на избу, в окнах которой засверкало солнце. «Что обернулось?» — рискнул спросить Бабкин. И добавил доверительно: «Вы же понимаете, я человек новый, ничего не знаю, глуповато себя чувствую, честно говоря». «Понимаю. Прекрасно вас понимаю», — заверил доктор. «Я сам испытываю в точности то же самое, когда захожу к ним. Сейчас немного попривык, но еще пару месяцев назад каждый визит для меня был сущим наказанием». Он по птичьей наклонил голову, явно ожидая чего-то от Сергея. И тут Бабкина осенило. Новый знакомец явно был из числа тех людей, что чувствуют себя прирожденными рассказчиками и подпитываются интересом слушателей. Их подстегивает спортивный азарт. Выложить историю первым, чтобы стать свидетелем вызванных ею чувств. Никакое происшествие не остается без их внимания. В душе они подлинные летописцы, хоть недобрые люди и именуют их пренебрежительно сплетниками. Доктору не терпелось выложить перед новичком часть сокровищ из своих запасов. Это полностью совпадало с намерениями Сергея, желавшего выяснить как можно больше. «А что там случилось?» — прямо спросил Бабкин. И по огоньку, мелькнувшему в глазах собеседника, понял, что попал. «О, такое дело, такое дело!» — многообещающе пробормотал Леонид Сергеевич. «Секундочку!» Он повертел головой, углядел на берегу бревно и уверенно пошел к нему, увязая сапогами в песке. Бабкин побрел за ним. Леонид Сергеевич опустился на бревно, выудил из дальнего кармана пачку кента, угостил Сергея и закурил сам. «Вы, должно быть, знаете, что этот дом единственный, не принадлежащий нашему пансионату?» — спросил врач. «Нет, впервые слышу». «Однако это так. Он частный. Около 20 лет назад Карл Ефимович выкупил у тогдашнего руководства «Рассвета» участок земли и дом на ней. Домик, правда, был поменьше и всего в один этаж. Карл не стал его сносить, а достроил. И получилась этакая избушка на курьих ножках. «Разве это возможно? Купить участок у пансионата», — удивился Сергей. «Тем более с домом. А в те годы, кажется, и землю покупать было запрещено». «Карл Ефимович был человек непростой, и связей там...» — доктор многозначительно указал пальцем вверх — «у него хватало. Председатель райисполкома все-таки. Он и не такое мог себе позволить. Ежу понятно, что он не купил в прямом смысле слова, но участок ему выделили. А в 90-х, когда все пошло в разнос, Гейдман уже оформил все это дело так, что комар носа не подточит». «И ему безропотно отдали землю и дом?» — усомнился Бабкин. «А куда людям было деваться? Карл, старый пройдоха, предъявил документы, согласно которым он является наследником графа Вязникова, и пригрозил, что пойдет в суд, если они не договорятся по-мирному, и тогда уж заберет все, до чего руки дотянутся». «Он и в самом деле наследник? А кто ж его знает? Написать-то можно что угодно, бумага, она все стерпит». «Если подумать, то где Николай Александрович Вязников, а где Карл Ефимович Гейдман? Но наверняка утверждать не могу, в жизни всякое бывает. Может быть, Карлуша и впрямь раскопал старые бумаги и решил воспользоваться неожиданно открывшимся родством». Леонид Сергеевич усмехнулся в усы, и Сергей подумал, что сам доктор слабо верит в такую возможность. «А что потом?» — с интересом спросил он. «Карл приезжал сюда отдыхать на целое лето. Так мы с ним и познакомились. Кстати, он меня и к рыбалке приохотил. Страстный был любитель этого дела. Разве что по имени каждую рыбу в этом озере не звал. А жена его прекрасно готовила. Когда жарила рыбу, такой запах стоял. Доктор закатил глаза и некоторое время сидел неподвижно, заново переживая воспоминания. Прошла минута, и Сергей осторожно откашлялся. «А!» — встрепенулся Леонид Сергеевич, открывая глаза. «Так об Агриппине. Если хотите понять всю историю, то начинать придется с этой красавицы». «Что, готовы, так сказать, совершить экскурс в прошлое? Или еще по сигаретке и побредем на завтрак?» Сергей заверил доктора, что готов к экскурсу, а завтрак подождет. Его заинтриговало начало рассказа, а желание найти объяснение увиденному на веранде лишь подогревало любопытство. «Ну тогда слушайте. Агриппина, между прочим, была родом из этих мест. Точнее, из поселка, из Вязников. 1973 год.